Глава 6. Светогневнева я отыскал минут через 20. Он не успел далеко уйти, а мое чувство направления вело меня как собака-поводырь слепца. С крыльями я уже освоился, научился рулить с помощью хвоста, а также помогать руками. Тоже, знаете, не лишнее. 6 рук дают дополнительную опору в воздухе, легче передвигаться. К моему удивлению, мой знакомый мертвец был не один. Он тащил за собой еще одного живого мертвеца, связанного. Тот упирался, невнятно ворчал, но все-таки плелся за Львом Игнатьевичем. «Привет, Лева!» – крикнул я, аккуратно приземляясь рядом с ним. Пленник Светогневнева при виде меня немедленно оживился и начал вырываться с удвоенной силой. «Здорово, Яшка!» – искренне обрадовался Светогневнев. «Нашел-таки меня!» «Глупый вопрос. Нахрена тебе эта куча фекалий?» «Сырье!» – пожал плечами мертвец. «Сыворотку из него делать буду!» «Смотри-ка! А на меня он не покушался!» «Вырывался, но не кусал. Чует, гад, что я свой!» «Угу!» Я внимательно осмотрел этот необычный трофей. Пожилой мужчина, наполовину седой, одет в синюю спецовку, на левой руке не хватает пальцев. Всех! «Ты его с базы прихватил?» «Да что мне, делать больше нечего!» – удивился Светогневнев. «Вот час назад всего поймал. Случайно наткнулся. Не оставлять же его. Еще загрызет кого». «Угу, Лева. Я чего спросить хотел? Ты случайно вертолетом не управляешь?» «Случайно управляю. В армии научился. А тебе зачем?» «Да я там набрел на туристов. Дурачки поперлись в лес. Тут их палачи и того. Одного кокнул, остальных я успел спасти». «А с палачом что?» – жадно поддался вперед Светогневнев. «Похоже, этого гомункулуса он и сам боится». «Ушел», с сожалением сообщил я. «Прямо сквозь землю провалился, скотина». «Так я к чему? Надо помочь ребятам, а то у них сейчас положение...» «Да я вообще-то занят», примямлил Светогневнев. «Ну и кто из нас после этого эгоист? Ты мне должен? Забыл?» «Ладно уж», насупился мертвец. «А где ты вертолет возьмешь?» «Ах, твою мать, глупый вопрос. Хочешь тот взять, что на поляне?» «Точку». «Я его сам сначала хотел забрать, но не подумал. А нафига он мне? Вертолет. Они будут искать, а меня нет». «Только что я с Игорем Игоревичем делать буду?» «А кто такой Игорь Игоревич?» «Да вот», — Светогневнев впихнул неугомонного мертвеца. «Пока мы беседовали, тот безуспешно пытался вцепиться мне в руку. Завхоз наш бывший. А он тебе сильно нужен?» «Вообще-то да. Сырье для вакцины. Гораздо проще взять у живого зараженного, чем синтезировать с нуля из нейтральной органики». «Ни слова не понял. Ну давай его просто здесь оставим, потом вернемся за ним». «А-а-а!» – осуждающе посмотрел на меня Светогневнев. «А если он драпанет куда-нибудь? Привязывать бесполезно. Он за 10 минут веревку перегрызет. Да я его потом найду. Или он кого-нибудь найдет», – продолжал упорствовать Светогневнев. «Не, Яшка, так не пойдет». «Тогда давай закопаем», – деловито предложил я. «Быстренько. Свяжем покрепче и землей присыплем. Связанный он долго откапываться будет». «А он не сдохнет?» – Светогневнев с сомнением покосился на Игоря Игоревича. «Так уж ведь сдох». «Ну, даже не знаю. Ладно, давай. Только чур ты это, копать будешь. А то я боюсь каких-нибудь червяков подцепить. Надо мной вон и так мухи вьются. Кыш, сволочи». «Угу, сочувствую». Яму я вырыл очень быстро, пользуясь одними руками. Достаточно глубокую, чтобы в ней мог поместиться покойник. Но не до такой степени, чтобы потом его не удалось откопать. Мы столкнули туда громко возмущавшегося Игоря Игоревича, и я начал забрасывать его землей. Было во всем этом что-то фантасмагорическое. Живой мертвец в деловом костюме и монстр, похожий на демона из глубин ада, хоронят покойника где-то в самом сердце сибирской тайги. Причем покойник крепко связан, потому что изо всех сил старается из этой могилы выбраться. Бред. Натуральный бред. «А что с вещами делать?» – растерянно осведомился Светогневнев, установившись на свой рюкзачище. «И чего он туда навалил?» «Да брось ты их где-нибудь, на травке», – лениво посоветовал я. «Если их сопрут даже здесь, я окончательно признаю, что Россия – страна воров». Светогневнев что-то недовольно проворчал насчет того, что признавать-то буду я. А вещи-то его на рюкзак оставил. Водрузил его прямо на импровизированную могилку, из которой все еще слышались невнятные звуки. «Эй, Яшк, я тут не устанешь меня ждать?» – почесал в затылке он. «Я теперь не такой шустрый, От того вертолета до сюда часа три шел. Да я тебя донесу, великодушно предложил я. Одного тебя? Тьфу. Тогда ладно, успокоился он. Только ты когти не выпускай, или я у тебя на спине полечу. Я немного подумал и решительно помотал головой. Сажать Светогневнева на спину мне решительно не хотелось. Мало ли, возобладают в нем инстинкты, цапнет мне сзади за шею. Хотя нет, он не перегрызет. Сил не хватит. А вот если, скажем, перепонку крыла, то может, если постарается. Спасибо, обойдусь как-нибудь. Я аккуратно обхватил его за верхней парой рук за плечи, средней за талию, а нижней за бедра и усиленно замахал крыльями. Лететь с грузом было тяжелее, чем налегке, но вполне терпимо. Похоже, своего предела я еще не достиг. Могу унести и двоих таких, как Светогневнев. Может, даже троих. Хотя нет, троих лучше не будем. Лева, а ты разлагаться еще не начал? Опасливо осведомился я. На затылке у него зияла глубокая рана, затянутая довольно тонкой пленочкой. Нет, и не собираюсь, рассеянно ответил мертвец, с интересом наблюдая за проносящимся внизу деревьями. Вирус до предела замедляет разложение. И сыворотка тоже помогла. У меня даже раны заживают, хотя и медленно. А что пахнет? Не знаю, у меня обоняния нет. У меня тоже теперь нет, вздохнул Светогневнев. Товарищи по несчастью, значит. Смотри-ка, вон уже и вертолет. Ну ты и шустрый, Яшка. Я осторожно опустил мертвеца на землю и вежливо распахнул перед ним дверцу в кабину. Поляна выглядела точно так же, как и раньше, если не считать уродливой дыры в самом центре. В остальном ничего не наводило на мысль, что всего пару часов назад где-то там в глубине полыхал настоящий ад, превративший научную базу «Уран» в братскую могилу для полутора сотен ученых. Впрочем, к этому моменту они все равно уже были мертвы, хотя некоторые все еще двигались. «Стартуем», — предложил я, залезая в кабину рядом с Светогневневым. «Крылья сверни, а!» — покосился на меня мертвец. «Я дверь не могу закрыть». Я послушно сложил крылья плащом. И Светогневнев начал колдовать с приборами. Я обратил внимание на то, что он нисколько не побрезговал усесться на залитое кровью сиденье. Может быть, просто не заметил, но скорее всего не придал значения. Вертолетный винт начал вращаться, сначала медленно, потом все быстрее. И быстрее, и быстрее. Через некоторое время машина оторвалась от земли и стала подниматься в ночное небо. Светогневнев держал штурвал решительно, но не очень уверенно. К тому же он тихонько матерился. Давно не летал, виновато посмотрел он на меня. Куда править-то? На запад и немножко к югу. Хозяин, барин, надеюсь, надеюсь. Там есть где приземлиться? Полянка какая-нибудь? Угу, хотя нет, нету. А что это, проблема? Яшка, ну ты даешь, возмутился мертвец. Это ты у нас летаешь, где хочешь, приземляешься, где хочешь. И бензин тебе не нужен. Вертолет, конечно, не самолет, ему аэродрома не надо, но хоть какой-нибудь пятачок ты мне должен предоставить. В лесу я его сажать не буду, так долбанемся, что мало не покажется. Угу, а по-другому не получится? Посмотри, тут лестницы нету, веревочной, хотя ничего не надо, я уже сам вижу, вот она. Кстати, это не твои знакомые там внизу? Угу. К моей досаде пятеро туристов так никуда и не двинулись до сих пор. Они по-прежнему сидели на том же месте, на котором я их и оставил. Еще большую досаду вызвало то, что мертвый Сергей не был захоронен. Да кем они меня считают? Чипом и Дейлом? Сейчас вот плюну на них сверху и улечу нахрен. Пока вертолет снижался, я уточнил, где сейчас палач. Хм, как странно. Почему-то я не могу его нащупать. Может, ушел слишком далеко? Нет, в компьютере было четко сказано. Расстояние значения не имеет. Если, разумеется, оно не измеряется в световых годах. Ну, на такое вряд ли способен даже палач. Тогда что же, погиб? Нет, я бы его и мертвого разыскал. Ничего не понимаю. Как он умудрился? Или этому его серый плащ научил? Но насчет того, я до сих пор не уверен, что он не галлюцинация. Уж очень с ним все непонятненько. «Привет, туристы!» – прохрипел я сверху. Увидев, что я все-таки вернулся, да не один, а как обещал с вертолетом, ребята чуть не ошалели от радости. Они одновременно начали вопить и размахивать руками. Мы спустили им лестницу, и туристы начали по очереди подниматься на борт. Похоже, на вертолете раньше ни один из них не летал. Держались они очень неуверенно. Зато их явно обрадовало, что в пилотском кресле сидит обычный человек. По-моему, они ожидали, что мой друг будет таким же чудовищем, как и я. То, что Светогневнев мертвец, они не заметили, а я и не старался их просвещать. «А как же Сережа?» – всхлипнула Катя, когда ее втащили внутрь, самой последней. Она упорно не желала оставлять своего, ну не знаю, кем он ей приходился, но явно был не безразличен. «У нас и так серьезный перевес», – хмуро сообщил Светогневнев. «Вертолет маленький, четырехместный, а нас тут 7 штук набилось. Яшка, ты сколько весишь? 45 кг. Но это еще ничего. Ладно, вытянем. Они всегда с запасом делают. Куда вас везти?» «Красноярск», – предложил Леня, искательно посмотрев на меня снизу вверх. В кабине было тесно, и ему приходилось сидеть вплотную ко мне. «До Красноярска 900 километров», – мрачно покачал головой мертвец. «Бензина не хватит». «А на сколько хватит?» «Километров на 500, 600, может быть». Туристы молча зашевелили губами, очевидно прикидывая, какие крупные населенные пункты есть на таком расстоянии. Ничего путного не отыскалось. Мы были в жуткой глуши. «Кондинск, разве что», – подал Ким. «У меня там тетя двоюродная. В какую сторону?» – осведомился Светогневнев. «Можно по карте посмотреть». Кое-как разложили карту. Я нечаянно проткнул ее когтем и получил сразу 6 злобных ругательств в свой адрес. Вот и спасай их после этого. Пока они спорили, поочередно тыкая в карту грязными пальцами и решая, куда именно стоит отправиться, я неожиданно почувствовал что-то странное. Из недр моего тела заструилась какая-то странная теплая волна, которая быстро охватила меня целиком. А затем я понял, что растворяюсь в ней, растворяюсь. Через мгновение ощущение пропало, но вокруг меня уже не было вертолета, 5 людей и 1 мертвеца. Вокруг меня вообще ничего не было. Какое-то белое сияние, похожее на слепительно свежевыпавший снег. Только этот снег был со всех сторон, сверху, сбоку, снизу. А это еще что? Я не увидел своих рук и ног, и всего остального. Меня просто не было. Я стал невидимым или вообще исчез. Как ни странно, меня это совершенно не волновало. «Это сон», – неожиданно услышал я. Голос был тихий, мягкий и звучал, казалось, отовсюду. Было в нем что-то неуловимо знакомое, но я никак не мог определить, что именно. «Угу, сон», – невольно откликнулся я. «Это правдоподобно. А ты кто такой?» «Я твое подсознание», – ответил голос. «Твоя предыдущая личность». «Ах, вот оно что. И где ты?» «Сейчас? Везде. А когда ты проснешься? Нигде. Строго говоря, меня нет, ведь я – это ты сам». «Понимаю. Выходит, я украл у тебя тело». Голос расхохотался. Вот смех у него был в точности такой же, как и у меня. «Нет, ты ничего не украл», – ответил мой незримый собеседник, насмеявшись вдоволь. «Во-первых, мое тело сейчас, наверное, уже сгнило. Предки Схен – это уже твое тело. К нему я не имею никакого отношения. Я его даже никогда не видел. Во-вторых, ты – это и есть я, просто лишившийся памяти. Если тебе когда-нибудь удастся ее восстановить, мы станем единым целым». «Так ты знаешь, кем я был?» «Да, знаю, но сказать не могу. Прости». «Почему?» «Потому что в первую очередь я твое подсознание. Я могу выходить наружу только во сне. И я не могу сказать тебе ничего такого, чтобы ты не знал сам. Хотя бы где-нибудь в глубине души. А эта информация запечатана намертво, к ней у тебя доступа нет». «И тут нет доступа». «Подслушай, подсознание, а почему у меня такой сон? Ну, убогий что ли? Первый раз в жизни сплю и вообще ничего не вижу». «Ты сам ответил на свой вопрос», — добродушно сообщил голос. «Именно потому, что ты спишь первый раз в жизни, у тебя просто еще слишком мало жизненного опыта, чтобы увидеть что-то более интересное. Как ты думаешь, у младенцев сны более сложные? А ты сейчас младенец, по крайней мере, официально». «Ну уж себя-то самого я мог бы увидеть?» «Нет. Когда ты был мной, ты был человеком. И ты все еще внутренне считаешь себя человеком. Но сейчас ты не человек, а Ицхен. И твое сознание уже успело это понять. Поэтому во сне ты не видишь себя вообще. Разумом ты понимаешь, что уже не человек, но подсознательно все еще догадываешься об этом». «Похоже, раньше я был очень умным». «Очень», – гордо согласился голос. «Это я могу тебе сказать, потому что это ты уже понял сам. У нас с тобой была сильная воля, трезвое мышление и здравый рассудок. Мы никогда не паниковали и не нервничали, потому что ты так легко принял то, кем ты стал. Более слабый человек на твоем месте мог бы свихнуться». Я согласно кивнул. Во всяком случае, мне показалось, что я качнул головой своего тела, а по-прежнему не видел. «А почему я так резко заснул? Даже не понял, что засыпаю, а ведь так мог и в полете». «Не знаю точно. Почему-то немного виновато», — ответил голос. «Но могу предположить, что это связано с твоим метаболизмом. Твое тело не напоминает о сне заранее, как у людей, а требует положенного резко, одним ударом. Сейчас ты бодрствуешь, а в следующую секунду уже спишь. Вот это неприятно». «Думаю, точно так же ты и просы». Картинка резко сменилась. Я наконец сообразил, что опять вижу перед собой реальный мир. Из-за отсутствия век я даже не заметил перехода. Сейчас сон, а следующее мгновение я понял, что не слышу шума вертолетных лопастей, да и сам вертолет стоял поодаль. Зато я услышал треск сучьев в костре. Костер горел в нескольких метрах от меня, а рядом сидел Светогневнев, терпеливо вращая длинную железяку, в которую я распознал обыкновенный шампур. На шампур было насажено несколько аппетитных кусков мяса. «Доброе утро!» – весело окликнул меня словоохотливый мертвец. «Выспался?» «Угу! Где остальные?» «Высадил я их. Отвез куда надо и высадил. Очень удачное место. Там как раз рядом мясо для шашлыков продавали. Я купил. Где ты деньги взял?» «Ты что ж думаешь, я бесплатно на кремлевских дядей вкалывал?» – обиделся Светогневнев. «Накопил кое-что». «Угу! Бензин еще есть?» «Не, кончился. Я и так до последнего тяну, чтобы до полянки какой-нибудь добраться, с комфортом приземлиться, а то пришлось бы на деревья падать». «Слушай, Лёва, а ты ведь пауз больше не делаешь?» – неожиданно обнаружил я. «Ты что, окончательно челюсть закрепил?» «Да нет, сама приросла», – потер указанное место Светогневнев. «Знаешь, у этого вируса есть и положительные стороны. Раны со временем заживают. Есть будешь?» «Неужели это ты мне жарил?» «И тебе тоже», – пожал плечами мертвец. «Есть мне все-таки нужно. Клетки постепенно отмирают, а новые из воздуха не вырастут. Ты ешь, ешь, я сейчас еще пожарю». Я взял протянутый мне шампур с шашлыками. К сожалению, вкуса не почувствовал и очень обиделся на весь мир. Даже запаха не почувствовал. «Сколько я спал?» – с набитым ртом осведомился я. «Часа 4 или 5, я не засекал. Ну и ты здоров, Яшка. Я тебя уже... как только не тормошил, бревно бревном, как будто банку снотворного выхлебал. Особенности метаболизма», – механически повторил я фразу из сна. Позатем я рассказал Светогневневу весь свой сон. Он понимающе кивал. «По-моему, я про такое где-то читал. Вот, мать твою, еще не до конца заросло», – удивился он. «Твое второе «я» пытается достучаться до тебя через сон. Это я уже понял. Он и сам так сказал. Ладно, ты сейчас куда?» Светогневнев немного подумал, потом снял с огня еще одну палочку шашлыков и откусил сразу половину. Я заметил, что свое мясо он оставил почти сырым. «Все равно сырое вкуснее», – удивительно заметил он. «Странно. Раньше я прожаренное любил». «Все мы меняемся. Это точно. Я тут прикинул, до того места, где мы мой рюкзак бросили, я неделю топать буду». «Могу подбросить», – великодушно предложил я. «Да не, не надо», – равнодушно отмахнулся Светогневнев. «Я вот что подумал, те туристы-то, а что с ними не так? Мы с ними 3 часа бок о бок сидели, а они так и не раскумекали, что я, ну, не совсем живой», – замялся мертвец. «Значит, я вполне могу сойти за живого, так что и прятаться особо не надо. Не буду я, пожалуй, туда возвращаться, а пойду прямо в Красноярск. У меня там есть пара старых друзей, документы я захватил, даже несколько штук. Прячусь там. Не боишься, что в городе как раз быстро найдут?» «Да ладно тебе, Яшка. Ну кто меня будет искать? Ты ж базу взорвал. Попробуй теперь разберись, кто там остался, а кто смылся. С чего им именно меня это искать? Там таких, как я, 100 человек было». «Угу, это логично. Так что мне тебя до Красноярска довести?» «Да не, не надо. Я уж пешком как-нибудь. Заодно и следы замету. Тут 500 километров, на всякий случай, напомнил я. 2 недели идти будешь». «А я за час управлюсь. А мне не трудно. Меня комары не кусают», – оскалился Светогневнев. «Я ж теперь не устаю. Удобно, в общем-то». «Ну, как знаешь, говорить не собираюсь. А как же Игорь Игоревич?» «А, мы же его закопали», – расплылся в улыбке Светогневнев. «Да и фиг с ним, пусть лежит в могилке. Он уже мертвый, ему там самое место». «Ты тоже?» – сравнил хрен с пальцем, – обиделся мертвец. «А ты чем займешься?» «Буду память возвращать», – мрачно уставился я на землю под ногами. «Как-нибудь». Он деловито прошествовал к вертолету и извлек из него 3 одинаковых железных канистры. «Пиво, квас, вода», – с видом хлебосольного хозяина предложил Светогневнев. «Какой сервис», – оценил я. «Давай воду, я все равно вкуса не почувствую, так что зря пиво разбазаривать». Выдав чуть ли не пол канистры, я неожиданно ощутил какое-то странное чувство в паху. Очень странное, но очень знакомое, еще с прежних времен. Я не успел опомниться, как у меня внизу живота раскрылось нечто вроде крошечного бутончика, и оттуда хлынул поток светло-коричневой жидкости. Трава, на которую она пролилась, стремительно начала вянуть. «Ты чего это, Яшка?» – округлил глаза Светогневнев, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Ты что, обмочился?» «Лёва, ты не знаешь, кто отвечал за мою мочеиспускательную систему?» Медленно произнес я со стыдом, открывая глаза от своего позора. «Профессор Цвигель, кажется, Аарон Иосифович. Вот из-за таких, как он, люди становятся антисемитами», – подытожил я. «Скотина!»